Глава четвертая. После баньки, да с березовым веничком, Михаил проснулся в превосходном настроении. Он потянулся, как кот на летнем солнышке, что-то промурчал и откинул одеяло. Из окна светило солнце, и не было намеков на то, что еще вчера буйствовала стихия. Разве что, если выглянуть из окна, можно было полюбоваться лужами, но и их к вечеру уже и след простыл. Арсений? «Проснулись, Михаил Федорович, а у меня уже и завтрак готов». Михаил хмыкнул и закатил глаза, сперва убедившись, что слуга его не видит. Уж на что Арсений рукастым был, а готовить так и не научился. Яйца сварить мог, пожарить – да, собственно, и все. Что бы другое он ни готовил, выходило несъедобно. Хорошо еще, что кухарка Марфа, привязавшаяся когда-то к маленькому Мишеньке, все еще держала за ним место в своем жалостливом сердечке. Вот и сейчас, благодаря незабвенной Марфе, помимо двух жареных яиц, Михаила ждали свежие блины и сметана. Пока он спал, Арсений успел сбегать в большой дом и обратно. «Ух!» — только и сумел сказать Михаил, рот его наполнился слюной, а живот громко зарычал, требуя свое. «Уф! Кушайте, кушайте, Михаил Федорович! Вы ж со вчерашнего не ели ничего». Михаил скрутил блин, обмакнул его сначала в незапекшийся желток, а затем в сметану. «Ммм, ты тоже садись поешь, знаю я тебя, не ел ведь сам». Арсений легонько улыбнулся и уселся за один стол с хозяином. Долгое время он не позволял себе подобных вольностей, пока однажды Михаил Федорович не вернулся в охотничий домик злой-призлой и не сказал, что здесь, хотя бы здесь, хозяин он, и порядки будут те, которые установит именно он. Арсений не посмел тогда возразить, только предупредил, что ни за что не сядет с Михаилом Федоровичем за один стол при Петре Алексеевиче, не то беда. Но за все годы, что они жили в охотничьем домике, князь ни разу даже рядом не объявился, не говоря уже о том, чтобы зайти в гости. «Ты ешь, ешь, блины остынут!» — с набитым ртом говорил Михаил. Светские манеры он тут вообще соблюдать не собирался. В отличие от хозяина, Арсений всегда ел аккуратно и с достоинством, как и если бы это он родился дворянином. «Вкусно-то как!» — причмокивал Михаил, облизывая пальцы. Арсений только вздыхал про себя. Его стряпню хозяин никогда так не нахваливал. Но он и не обижался. Сам знал, что может совершенно случайно кого-нибудь отравить. Правда, повезло, что Михаил такой живучий с рождения, иначе так долго не прожил бы, перепробовав все, что пытался готовить Арсений. Но в последнее время он перестал переводить продукты пошто зря. «Уф!» — продолжал восхищаться стряпней Марфы Михаил. Арсений же, про себя улыбаясь, радовался тому, с каким аппетитом тот уплетал за обе щеки. Акулина была бы довольна. Михаил же, пока доедал последний блин, Арсений всегда оставлял его ему, размышлял о том, чем же заняться дальше. Будь он сильным колдуном, наверняка занялся бы тем, что продолжил бы совершенствовать навыки. Но сильным колдуном он не был. Спасибо, что хоть слабым считали, а то б и вовсе из дворян разжаловали. «Все, я наелся». Михаил встал из-за стола, и Арсений тоже вскочил. «Что вы делать собираетесь?» Михаил замер. Ответ не шел к нему, поэтому он пожал плечами и улыбнулся. «Погуляю пойду, что ли?» «И то хорошо», — кивнул Арсений и принялся убирать со стола. Оставив слугу одного, Михаил вышел на улицу и подставил солнышку лицо. Он зажмурился и приложил ладонь ребром ко лбу. Солнце стояло высоко. Сколько же он проспал? И ведь никто его не хватился, не послал за ним, чтобы без его участия не прошел завтрак после именин княгини. Многие гости ведь наверняка заночевали, пользуясь разгулявшейся вчера непогодой и гостеприимством князя Вяземского. «Ну, прогулка так прогулка», — пробормотал Михаил, хлопнул себя по бедрам и зашагал, куда глаза глядят. И повели они его прочь от большого дома, так называли главное имение князя Вяземского. Когда-то эту дорогу к лесному озеру Михаил и любил, и ненавидел. Нынешнего же к ней отношения он понять не мог, но одно он знал точно. Равнодушной она его никогда не оставляла. И на то были свои причины. Михаил усмехнулся, вспоминая. А тогда ему было совсем не до смеха. Обычно в такие, как в то солнечное утро, происходит что-то особенное, что впоследствии вполне можно было бы принять за знак. Однако Михаил, сколько ни силился, не мог ничего подобного припомнить. В то время он еще жил в большом доме, но с каждым днем все больше и больше чувствовал, что ему там не место. Никто ничего ему не говорил, но что-то будто давило на него, выталкивало. А около Петра Алексеевича находиться было почти невыносимо. Первые 3 года Михаил рос, не знавший печали. Собственно, он ничего о том времени, понятное дело, не помнил. Но Арсений как-то разоткровенничался и рассказал о том, что Михаила и Родиона нянькали одинаково, ничем не выделяя княжеского наследника. Только что болел тот часто, поэтому лекари чуть ли не дневали и ночевали у его кроватки. Мишенька же рос крепышом, внимания к себе почти не требовал, разве что кушал намного больше, чем предполагалось для его возраста. Все переменилось, когда Родя, младше Миши на 1/2, стал проявлять первые способности к магии воздуха. Магия земли и магия воды в нем тоже присутствовали, и даже прилично, но, как и полагалось Вяземским, его научили, как от нее избавиться. Способности у Родиона обнаружились исключительные. Петр Алексеевич был счастлив. Но чем сильнее Родя становился как маг, тем больше ослабевало его тело. Оно не выдерживало его же силу. У Миши подобных проблем не было, но лишь потому, что способности к магии, любой магии, у него все не проявлялись. Время шло, но ничего не происходило. Петр Алексеевич все больше хмурился, и маленький Миша, хоть и не очень понимал, в чем он виноват, старался лишний раз не появляться перед опекуном. Тот ни в чем его не упрекал, но одного взгляда хватало, чтобы почувствовать себя крошечной букашкой, заползшей за шиворот и ужасно раздражавшей щекоткой. Так их хочется прихлопнуть. При этом и Родя, и Ольга Васильевна относились к дальнему родственнику не просто хорошо, а как к близкому, родному. Долгое время Миша считал, что княгиня его настоящая мама, а Родя – младший братик. Поразительно, но о Петре Алексеевиче он так никогда не думал. Ольга Васильевна могла и приласкать, и доброе слово подарить. От Петра Алексеевича доброты ожидать не приходилось. И чем дальше, тем только хуже. И все же в большом доме Миша чувствовал себя счастливым, хоть и не все время. Это действительно был его дом. Да и научился Миша не попадаться на глаза Петру Алексеевичу. И Арсений всегда был рядом, поэтому то, что случилось после, и стало для него настоящим ударом. Окончательно все поменялось в один день. Время от времени к Петру Алексеевичу приезжал очень важный колдун с длинной седой бородой и острым носом, заканчивающимся огромной бородавкой с единственным, но гордо торчащим угольно-черным волоском. Слуги его между собой называли астролухом. Только много позже Михаил узнал, что это был не просто астролог, а сам Яков. Даже фамилии его никто не слыхал, но оно и не требовалось. Его знала вся дворянская империя. Миша не хотел подслушивать, честно, не хотел. Но так вышло, что щенок, с которым он играл, убежал и потерялся. Миша чувствовал свою ответственность и пошел его искать. Однако никак не мог найти, хоть и обследовал весь дом, не добрался только до княжеского кабинета, да до покоев князя. Справившись со страхом, Миша набрал в грудь побольше воздуха, очень осторожно потянул ручку двери в княжеский кабинет. Та поддалась и на цыпочках прокрался внутрь. «Тю-тю-тю!» — шепотом позвал он щенка, однако не услышал даже шебаршения. И вдруг дверная ручка дернулась, и Миша не придумал ничего лучше, как спрятаться за диванчиком. Ребенку не составляло труда туда пролезть. Он замер, Сердце его бешено стучало, уши закладывало, но он все же слышал быструю и уверенную поступь Петра Алексеевича и шаркающие шаги Остролуха. Оба молчали, и Миша боялся, что в этой тишине его обязательно найдут и так отругают, так отругают, так отругают, что ух! Его детский ум даже не мог представить, насколько сильным будет наказание, но одно ясно, оно непременно будет. Все так же, не проронив ни слова, князь и Остролух устроились за столом, но при этом остались стоять. Со своего места Миша видел только их обувь. Зашуршали какие-то бумаги, и шелестящим голосом заговорил Остролух. «Я перепроверил ваше сиятельство. Ничего не поменялось. Ваш сын станет величайшим колдуном. В этом никаких сомнений?» «Никаких, ваше сиятельство». «А...» Петр Алексеевич запнулся и заговорил чуть тише. «У меня будут еще дети? Может, что-то здесь поменялось?» «Ничего, ваше сиятельство. Не могу вас здесь порадовать. Только те двое, что у вас уже есть». Снова последовало молчание, но на сей раз будто воздух уплотнился. «Двое», — успел тогда подумать Миша. «Родя? А еще кто?» «И кто тогда из них? Родион слаб. Боюсь, как бы его сила его же и не убила. А Михаил? Он даже свечу задуть не может. Какой из него колдун? Здесь точно какая-то ошибка. Звезды никогда не ошибаются, ваше сиятельство. К сожалению, они не сказали, кто именно из ваших сыновей станет». И тут его прервал собачий лай. Донесся он из-за двери и явно принадлежал щенку. «Опять этот гаденыш притащил!» В голосе Петра Алексеевича слышалась злость, но к ней примешалось еще что-то, что маленький Миша тогда не смог опознать. «Сам бестолковый, еще и шавок в дом вечно тянет!» Так много слов от Петра Алексеевича Миша, наверное, за раз никогда и не слышал, но в тот миг пожелал, чтобы лучше бы тот молчал и смотрел своим обычным презрительным взглядом. Все что угодно, лишь бы не знать, что Петр Алексеевич – его настоящий отец. Но как такое может быть? Теперь Миша не двигался не потому, что пытался не выдать себя, а потому, что окаменел. Остролух Яков и князь еще о чем-то говорили, но Миша их уже не слышал. Он и так узнал то, что не предназначалось для его ушей. Лучше бы он остался в неведении, не было бы так больно. Вскоре князь вместе с гостем покинули кабинет, но Миша из укрытия выбрался не сразу. Тело, обычно такое послушное и подвижное, еле двигалось. О щенке он совершенно забыл. Арсений нашел его много позже. К счастью, на Петра Алексеевича Миша в доме не наткнулся. Он вышел во двор, почти ничего не видя перед собой. Глаза застилали непролитые слезы. Не разбирая дороги, он побрел куда-то. Никто его не остановил и не окликнул. И тогда Миша осознал, едва ли не впервые, что он никому не нужен. Да, были Арсений, Родя, Ольга Васильевна, Марфа. Но он никто, пока не докажет, что дворянин по праву. А магии ему не давалось никакая. Когда он дошел до леса, зарыдал в голос и больше не сдерживал себя. Он выл, скулил, захлебывался слезами и все никак не мог остановиться. И если бы не лесное озеро, неизвестно, где бы он очутился. И вдруг Мише в голову пришла простая, но ужасающая мысль. А что, если его не станет? Разве всем не будет легче? Не так давно, прошлым летом, в этом озере утонул мужик деревенский по пьяни. Его так и не нашли. Так почему бы и ему, Мише, вот так же не исчезнуть? Плавать он все равно не умел. Несмотря на весенний холод, Миша, стиснув зубы, вошел в воду. Идти было тяжело, и хотелось повернуть обратно, но он упрямо передвигал ноги, вязнувшие в иле. Вот он зашел по колено, по пояс, по грудь. Вода добралась и до шеи, и Миша нырнул. Ноздри мгновенно обожгло холодом озерной воды, и Миша вынырнул. Откашлявшись, он выгреб к берегу и уже там отдышался. и пообещал себе, что больше никогда не сделает подобную глупость и никому ни за что не расскажет то, что узнал о родном отце. Раз Петр Алексеевич не захотел его признавать, то пусть так оно и будет. А Миша, нет, Михаил Федорович, теперь будет жить только для себя и плевать, если колдун из него не получится совсем. Арсению он так и не признался, как умудрился промокнуть до нитки. Хоть верный слуга и волновался, Миша не заболел, даже нос не заложило. А вскоре Михаила Федоровича переселили в охотничий домик на краю того самого леса с прекрасным своим спокойствием озером.